россиянин, как черт с казаком в шахматы играл. Шел по улице казак. Людям улыбался, воздухом дышал, усы крутил, мацион одним словом. Вдруг видит, в одном из освещенных окон столик стоит, а за ним черт сам с собой в шахматы играет. Не стерпел казак. Как же это можно мимо живого черта пройти и в рыло не заехать? Не по-христиански, как получается. Вошел он во дворик, нашел дверь, шагнул в прихожую. Еще раз пригляделся, все верно. Комната с фикусом, патефон в углу, а за столиком натуральный черт в полосатом костюме и штиблетах. О, заходи, дорогой казак, по лицу вижу, драться пришел. И что это у вас за манера такая? Чуть где черта увидали, сразу в амбицию. Ах ты, нечисть поганая, говорит казак, а сам уже рукава засучивает. Да если вас так через этот не бить, то, глядишь, вы всей Россией править вздумаете. Не-не, успокаивает черт, но двигается так, чтобы между ними всегда столик с шахматами был. Зачем нам такой геморрой? Давай-ка лучше в шахматы сразимся. Игра мудреная, заграничная, всеми военными весьма почитаемая. Сам граф Александр Васильевич жаловал. Суворов-Рымницкий, догадался казак. Ну тогда расставляй. Да только ваше рогатое племя просто так не играет. Что ставить будем? Душу не нарывайся. Понял, понял, повинился черт. А давай фуражку казацкую. Синий верх, желтый околы, шлаковый козырек. Можешь примерить? Вот выиграешь, тогда и мерь, обрезал казачина и покрутил усы. А ты ставь хвост в мясорубку, ежели моя возьмет. По рукам. Засели за игру. Черт бутылочку принес, тяпнули за знакомство и начали. На 10-м ходу у казака меньше половины фигур осталось. Обидно ему рогатому проигрывать, да что сделаешь? Изловчился казак, плеснул себе и супротивнику, а пока черт вот купил, взял да и свистнул у него ферзя. А чтоб вражина не заметил чего, он этим ферзем свою стопочку закусил. Через 2 хода черт тык-мык, где фигура? Съел, честно отвечает казак. Не может быть, побожись. Вот тебе крест. Пожал черт плечами, налил еще. Выпили, опять сидят, думают. Нечистому и невдомек, что казак вторую стопку его пешкой захрумкал. Зубы крепкие, организм закаленный. Главное, чтобы заноза в язык не попала. Да у меня здесь пешка стояла. Где же она? Ты шельмуешь, казак. Куда пешку дел? Съел. Врешь, побожись. Вот тебе крест, не вру. Съел я ее. Бедный черт аж пятнами пошел, а игра уже не в его пользу. Ход за ходом зажал казак черного короля в угол. Понял черт, что проиграл. Добавил для храбрости и попросил. Вижу, что подфартил тебе. Но будь человеком, расскажи, на каком ходу ты моего ферзя съел? Не помню, честно закашлялся казак, постучал себя кулаком в грудь и сплюнул горсть опилок. Посмотрел на него черт, подумал, и счастье догадки озарило его лицо. Чтоб я еще раз с вашим братом взялся в шахматы играть, да не в жизнь, заключил нечистый и грустно пошел за мясорубкой.